Новозаветные портреты Христа. Картины очень интересные, хотя они не являются реальностью. Они неоднократно являют и обращают наше внимание на то, что мы иначе не заметили бы. Ветхий Завет Библии преисполнен картинами Господа Иисуса Христа. Они не называются картинами, и мы, может быть, не видим их сначала, но когда мы серьезно изучаем Писание Ветхого Завета, мы видим множество картин личности и характера Иисуса Христа Нового Завета. Новый Завет начинается четырьмя евангельскими повествованиями, которые соединяются, чтобы создать общий и окончательный портрет Иисуса Христа. Это является великим фактом, что все Писание согласовывается, хотя оно было написано на протяжении долгого периода времени сороками человеками, авторами. Они, конечно, согласовываются потому, что Бог является действительным автором, употребляя просто человеческих писателей, чтобы записать свою весть. То, что было так важным для людей Ветхого Завета, становится для нас только картиной того, что является более великим в Иисусе Христе. Сегодня мы желаем рассмотреть жертвоприношения Ветхого Завета и как они исполнились в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. В послании к евреям, 10 главе, с 11 по 12 стих читаем. «И всякий священник в Ветхом Завете ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить греха. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Жертвоприношение Ветхого Завета временно удовлетворяли Бога и взирали вперед на одну высшую жертву, совершенную Иисусом Христом, которая исполнила все, чего другие жертвы ожидали. Жертвоприношение Ветхого Завета является картинами, прообразами. Жертва Христа является действительностью. Послание к евреям, 10 глава, 10 стих, утверждает относительно жертвы Христа. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Стих 14 продолжает. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Когда мы смотрим в книгу Левит, мы находим в ней 5 главных жертвоприношений, из которых 4 были жертвоприношениями крови и требовали смерти жертвы. Эти жертвоприношения соединялись вместе и ожидали некоторые аспекты, совершенные смертью Христа на кресте. Эти жертвоприношения были жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная и жертва всесожжения. Эти 4 жертвоприношения согласовываются с точными характерными особенностями, видимыми в жизни и смерти Иисуса Христа, представленными в евангельских повествованиях Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Каждое евангельское повествование имеет свою окружающую обстановку и требует определенного типа жертвоприношения, чтобы окончить свою желаемую картину. Когда умер Христос, Он исполнил все, что изображали эти 4 жертвоприношения. Бог пожелал описать все эти 4 жертвоприношения и представить 4 евангельских повествования Нового Завета, чтобы мы поняли все, что включается в завершении смерти Христа на кресте. Христос является нашей жертвой повинности, нашей жертвой за грех, нашей жертвой мирной и нашей жертвой всесожжения. Когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя, мы находим, что Он является полным исполнением всего, что нам нужно, когда мы стоим пред святым Богом. Бог ясно указал в послании к евреям, 9 главе, 22 стихе, что без пролития крови не бывает прощения. Христос пролил свою кровь ради нас и стал примирением за наши грехи. Чтобы это стало нашим практическим переживанием, нам нужно только принять это обеспечение и присвоить его верою. Мы верим, что Матфей был избран представить Христа в своем евангельском повествовании как нашу жертву повинности, и что Марк представляет Христа как нашу жертву за грех, Лука представляет Христа как нашу жертву мирную, и Иоанн представляя Христа как нашу жертву всесожжения. Ибо когда Христос умер, Он стал всеми четырьмя жертвами, но каждое евангельское повествование передает свое особенное значение. Матфей и Марк имеют много общего в их представлении Христа как жертвы за грех, точно как жертва повинности и жертва за грех имеют много общего. Книга Левит, 7 глава, 7 стих утверждает, «Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один». Несмотря на то, что жертва повинности является жертвой за грех, она более определенная с точки зрения вида греха. Жертва повинности имела дело с преступлением, и закон был специально дан избранному народу Божию Израилю. В книге пророка Исаии, 53 главе, 8 стихе мы читаем о Христе. «Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа Его претерпел казнь». Христос умер, уплатив наказание за преступление Израиля, но, как мы видели у Марка, Он умер, уплатив наказание также за все наши грехи. Это в Евангелии от Матфея, 1 главе, 21 стихе мы читаем слова «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Интересно сравнить то же самое повествование, записанное Матфеем, в сравнении с записанным Марком. Матфей, 26 главе, 28 стихе передает слова Иисуса. «Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Марк, 14 главе, 24 стихе говорит, «Сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Заметьте, что в Евангелии от Матфея особенное ударение делается на оставление грехов или прощение грехов. Это потому, что в Евангелии от Матфея имеется более определенное ударение на грех как преступление против закона и заповедей. Матвей в основном писал к тем, которые имели закон и знали, что есть правда. И так мы часто находим в этом евангельском повествовании слово «преступление». И поэтому видим нужду в оставлении и прощении грехов. Марк писал людям, которые определенно не имели закона и могли не знать, что правильно или неправильно. Итак, особенное ударение, находящееся в Евангелии от Матфея, не находится в повествовании Марка. Интересно заметить, что только в Евангелии от Матфея находится попытка Пилата освободиться от ответственности произнесения смертного приговора на Христа во время его суда. Опять мы находим, что несмотря на то, что Матвей и Марк записали те же самые события и вести Христа, они представляли их таким образом, чтобы выделить их желаемое значение. Когда Христос умирал на кресте, Он говорил несколько раз. Обыкновенно мы говорим об этом, как о семи изречениях на кресте. Матвей и Марк записали только одно из них, и они записали то же самое изречение. Это тоже очень важно, потому что это слова «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это полностью подходит к придаваемому значению, находящемуся в Евангелии Матфея и Марка. Эти два Евангелия только записали факт, что ученики оставили Иисуса во время суда и распятия. Когда Христос представлен как наша жертва повинности и жертва за грех, картина очень ясная. Он остался абсолютно и совершенно один. Ученики разбежались, и Бог повернул от него свое лицо. Это причина этого особенного изречения со креста. Боже мой, для чего ты меня оставил?» В Евангелии от Матфея мы находим, что царь умирает, а в Евангелии от Марка находим, что слуга умирает. Евангелие от Луки соответствует жертве мирной Ветхого Завета, ибо он представляет Христа как жертву мирную. Интересно заметить слово «мир», употребляемое во всем Евангелии. Например, во время рождения Христа ангели возвещали «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Жертва мирная была жертвой, в которой приносящий мог участвовать. Это говорит об общении. Когда Лука описал вечерю Господню, он не представляет труд Христа как восполнение требований Бога, но как факт, что это было для нас. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих говорит: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Христос желает иметь постоянное место в нашем посвящении и любви. Жертва всесожжения связана с повествованием Иоанна. Жертва всесожжения была уникальной тем, что она полностью сжигалась на жертвеннике для Бога. Читая Евангелие от Иоанна, очень ясно видно, что в нем Христос представлен как полностью угодным Богу. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28 стих говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». А в 8 главе с 28 по 29 стих сказано: «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Христос представлен Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном таким образом, что он определенно видим как исполнение четырех жертв крови Ветхого Завета, именно жертвы повинности за грех, мирной и всесожжения. Если вы желаете быть принятыми пред Богом, вы должны принять Христа, который является окончательной высшей жертвой, приемлемой Богом. Аминь.